Помните, одна из миссий, выраженная словами Священного Писания в отношении Иоанна Крестителя, чтобы возвратить сердца отцов детям и сердца детей отцам их. Приготовить Господу или предоставить Господу народ приготовленный. Когда дети и родители не имеют контакта настоящего, а лучше сказать, и не пытаются навести его, чтобы выбросить то, что разделяет, тогда не будет и порядка дальше. И эта проблема номер один всегда стояла, и я так вот поглядел, и не то, что пришел к выводу, здесь даже к этому выводу не надо и приходить, что эти вот взаимоотношения без Господа наладить практически невозможно. Это одна из серьезных проблем, и без Господа, если Господь не вмешается, ничего не сделаешь при всем стремлении и желании. А Господь это может делать, за что благодарение Господу. Для детей, для отцов. Но я обращу внимание сегодня, еще раз повторюсь, с 5 стиха 6 главы. «Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти, со страхом и трепетом, простоте сердца вашего, как Христу». И 6 стих говорит так, о чем я говорил сегодня специально. «Не с видимою только услужливостью, как человекоугодники, но как рабы Христовы, исполняя волю Божию от души». Вы знаете, почему Павел так написал? Одна из причин. Господь смотрел и видел, где было служение друг другу, как для Господа, а где было просто как человекоугодничество. Где не было того настоящего ядра? Но, в конце концов, сколько бы мы ни жили на земле, однажды наступит момент, когда землю придется оставить и служить только Господу. А этого в сердце не окажется. Вот было снаружи все прекрасно, все хорошо, но вроде бы и там успели, и там помогли, и там помогли, и там и сделали. А Господь вот это говорит. Это просто человекоугодничество. А вот чтобы понимать, помнить, что я делаю людям, но как для Господа, чтобы научиться Господу служить полноценно, этого не было. И Павел здесь, Господь Духом Святым положил на сердце написать вот это, чтобы мы, люди, видели разницу. И, может быть, когда мы что-то будем делать, может быть, нас не всегда придет на разум именно вот подумать, а я вот это делаю как для Господа или как человекоугодник. Вы не понимаете, о чем я говорю. Но, может быть, где-то задним числом проверите, да скажете, а все-таки там вот не было вот этого. Вот я вот это делал для человека, а внутри бунтовался, недоволен был. И тут не надо долго говорить, это уже не было для Господа. Если было для Господа, во имя Господа, то вы знаете, какое служение Господь для себя требует? В духе. И в истине, правда? В духе и в истине. В духе – это во внутреннем человеке. Дух наш, по сути дела, это сердце наше. Когда Библия говорит «сердце», она не имеет в виду наш этот человеческий орган. Она имеет в виду дух наш. Читайте первую главу книги «Царств», когда речь идет об Анне, помните, Илии, и сравните текст. В одном месте говорит, отчего скорбит сердце твое, а в втором месте говорит, отчего скорбит дух твой. Просто вот эту первую главу проанализируйте, и вы увидите, что сердце – это наш дух. Потому если я сегодня наружно делаю что-то, а внутри я недоволен, то значит, мой дух, мой внутренний человек никакого отношения не имеет к тому доброму, что вы видите сегодня. Просто я делаю как для человека. А внутри себя я не думаю об этом. Поэтому я буду читать дальше. Может быть, вернусь назад. Седьмой стих говорит так. «Служа с ущердием». Корень слова «ущердие» – «сердце». Вкладывайте не только голову свою, не только умение свое, а сердце. Как Господу, а не к человекам, зная, что каждый получит от Господа по мере добра, который он сделал, раб или свободный. И вот здесь будет разница большая между людьми. Спасение Господь всем дал одинаково. Не за заслуги, не за дела. Не потому, что нашел у нас нечто весьма необыкновенное. Он просто по вере умер за всех нас. Мы приняли и получили спасение даром. А когда мы служим Господу, не как человекоугодники, а во имя Господа, потому что это уже не добро, если есть лицемерие. Когда Господь говорит «добро», Он имеет в виду две стороны. Не только внешнюю, которую люди считают добром, а и внутреннюю, мотивы, с каким желанием ты это делал. И доволен ли ты остался тем, что сделал? Вы знаете, есть люди, которые делают добро, а потом очень сильно жалеют, что сделали. У вас никогда такого не было? Дай Бог, чтобы не было. Но я слышал не один раз, говорит, и зачем я ей это сделала? Надо было не делать. И это не явилось результатом того, что последующее время, ну, когда человек насолил. Это буквально происходило, ну, через считанные часы. То есть человек делал, потому что не хотел уронить свой авторитет перед другими. Делал. Но после жалел, что делал. Жалел, ну, что давал, жалел, что, ну, я не знаю, что вы можете сказать. Тот в этом случае, когда мы через Слово Божие просматриваем все, это означает, что было человекоугодничество. И когда мы придем на небо в вечность, нам за это награда будет абсолютно никакой. Потому что это было человекоугодничество и нисколько не служение Богу. А вы меня хорошо понимаете? А может быть, это несколько неудобно приемлемо. А я сегодня сам, когда рассматриваю, а я тоже не всегда уверен, что я что-то делаю во имя Господа. Господи, я делаю, а ты уже разбирайся сам. И когда мне кто-то делает, я уже не разбираюсь. Угождал, не угождал, делал. Здесь на земле, на нашем уровне, нам мало это значит, что. Но когда придем в вечность, это будет очень много сильно значить. Когда можно было получить награду какую-то, Описание здесь говорит так. Именно об этой награде, об этой славе, зная, что каждый получит от Господа по мере добра, которое Он сделал. Я сегодня не понимаю, какие чувства будут у людей, какие у меня будут чувства, когда разберусь, что многое я делал, но делал не во имя Господа. Сегодня это меня не интересует. Я живу на земле, я не понимаю, что это будет. Я сегодня еще и думаю, Господи, спастись надо. Надо жить так, чтобы получить спасение. Павел, наверное, он видел что-то, более глубокий был духовным, с духовной стороны, он, наверное, переживал. Но я сегодня, я просто не понимаю, что это будет значить в небе. Но когда я читаю Писание, то я понимаю, что, наверное, не все будет нам там приятно, когда мы узнаем, когда увидим, что мог бы венец. Я не понимаю сегодня, что будет значить венец. Не понимаю, что будет значить украшение какое-то. Я этого не понимаю сегодня. Но если Писание говорит о том, что будет разница, И будет награда, то, наверное, в вечности мы совсем по-другому посмотрим на наш труд на земле. По-другому оценим, наверное. Ну и, может быть, пожалеем, что многое делали, а получилось, что напрасно делали. Потому что делали, я так вот часто думаю, ну делали же, трудились, положили силы. Может быть, кто-то положил здоровье, может, кто-то деньги положил. И оказалось, что не во имя Господа. Кажется, ну чуть-чуть, да совсем хорошо, но все равно, что ты затратил. Вы понимаете, как оно интересно? Ну, все равно, что ты работал. Ну, почему ты не понимал этого? Я к себе говорю. Я не к вам говорю. Я не имею права кому-то к вам говорить, обвинять. Я прежде всего себе говорю. Ну, немножко чуть-чуть подумал бы глубже. Как прекрасно. Вот нет, вот было вот так вот просто. И после оказалось, что напрасно. Я уже не буду повторять. Я пример приводил когда-то одного служителя. Помните, я вам говорил, когда... Много, говорит, за мной идет, когда глянусь, а там раз, два. Говорит, Господи, а где же остальное? Говорит, а это ты делал для себя. Вот то, что ты для меня делал, вот оно все идет. А что для себя? Тут для себя ты это делал. Это ты делал для себя. Ну, я, конечно, нисколько не унижаю его, просто беру пример, чтобы самому не оказаться в подобном положении. Говорит, ну, слава Богу. Никто нас не тревожит, Бог нас хранит. Он говорит, о, Бог, Бог, если бы не мой мед, вы бы узнали бы, что там. Вот завезу, да и не трогай никто. Но надо же было так, вот такому большому суде, и так высказать. Конечно же, сгорело. Конечно же, сгорело. Может быть, до этого момента и что-то чище. Но когда ты так выразил, что это мой мед сделал, что я завез, да вас не трогает, не гоняет. Так, конечно, спрашивают, ну, раз это твой мед, ну, ты же этот твой мед. Раз это твой мед сделал. Вот так как-то просто, очень легко, легкомысленно люди могут даже, может быть, отдать то, что им принадлежало, как награда впоследствии. Поменял мнение, и получилось вот такие вещи, не совсем приятные, не совсем хорошие. И поэтому я обращаю внимание, не с видимой только услужливостью, как человеку угодники. Смотрите, вот сегодня я и вы, когда мы что-то делаем, можем проверить себя и сказать, если мы честны в отношении друг к другу, кто мы? Человекоугодники, или мы для Господа делаем? Это ж можно проверить, правда? Если человекоугодники, то Писание говорит, если видимая только услужливость. Видимо, ой-ой-ой-ой-ой-ой, а внутри, знаете, недоволен. Эй, на голову мою навязался, да не знаешь, как скинуть. Все, все. Не надо долго, не надо к пророкам идти. Не надо откровений получать особы. Если ты услуживаешь, и тут внутри кошки скребут, не хочешь, все, нечего говорить дальше. Поэтому я хотел бы, чтобы в нашей жизни мы не уподобились вот тем людям, которых апостол Павел предупреждал и хотел, чтобы это было с усердием. Мы все хорошо понимаем, что значит от сердца с усердием и просто так. И по наружности можно не отличить. Специалист хороший. Он и от сердца, и без сердца сделает так, как надо, не подкопаешься. А вот заглянувши вовнутрь, уже Господь определяет точно. Это просто как для человека, от сердца или просто это было. Не с видимой только услужливостью, как человекоугодники, но как рабы Христовы, исполняя волю Божию от души. Это очень важно. Вы все помните трагедию Чернобыля. И сегодня они очень много говорят. Уже впоследствии, когда эта трагедия случилась, это оказалось, что было очень много нарушений, когда строили. Когда ее эксплуатировали, не было должного внимания, не было уделено. Вовремя не среагировали. Вы знаете почему? А потому что это было не как для Господа. Снаружи вроде бы нормально было, а сердце там вложено не было. Человек, который делает от сердца, он не будет делать лишь бы как. Его не устроит наружность. Он потребует от первого метра тоже фундамент до последнего выдержать все. И состав этого бетона и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Потому что он от сердца. А когда это было сделано вот так вот чап-ляп, чтобы отчитаться, получить деньги, и отчитались, и деньги получили, и приняли в эксплуатацию, а после...